а я стану чудовищем, которое лишит их всего этого. Честно говоря, такие мысли меня не пугали. Я доверяла Эдварду и была абсолютно уверена, что он не позволит мне сделать что-то, о чем придется пожалеть в будущем. Знала, что он увезет меня в Антарктиду охотиться на пингвинов, если его об этом попросить. А я сделаю все, чтобы не стать чудовищем. Буду хорошим вампиром. Я бы захихикала, если бы меня не одолели новые тревоги. Если я стану кошмарным созданием вроде ужасных новорожденных, о которых рассказывал Джаспер, то останусь ли собой? Если моим единственным желанием будет убийство, что станется с моими нынешними желаниями? Эдвард так настойчиво требует, чтобы я не пропустила ничего важного в человеческой жизни. Обычно я считала это глупостью. Но без каких таких человеческих переживаний я не смогу обойтись. Пока Эдвард рядом, мне больше ничего не нужно. Я всматривалась в его лицо, когда он наблюдал, как Карла накладывает мне шину. Больше всего на свете мне нужен Эдвард. А если это изменится? Могут ли мои чувства измениться? Есть ли какое-то человеческое переживание, от которого я не хочу отказываться?